Глава 29. К назначенному времени собрания в кабинете лейтенанта Билец Босх опоздал. Эдгар, редкий случай, уже сидел там. Медина из пресс-службы тоже. Хозяйка кабинета указала Босху на стул карандашом, который держала в руке, потом подняла телефонную трубку и набрала номер. «Это лейтенант Билец», — произнесла она. «Передайте шефу Ирвингу, что мы уже все здесь и готовы начать». Босх взглянул на Эдгара и приподнял брови. Замначальника управления все еще упорно интересовался этим делом. Билец, положив трубку, сказал: «Он перезвонит, и я подключу его к громкоговорителю». «Будет говорить или слушать?» — спросил Босх. «Кто знает». «Раз уж мы все равно ждем», — начал Медина. «Я получил несколько звонков по поводу вашего объявления в розыск. Этого человека зовут Джон Стокс. Как мне отвечать? Он новый подозреваемый?» Босха охватила досада. Он знал, что объявление в розыск на перекличке в конце концов станут известны репортерам. Но не думал, что это произойдет так быстро. «Нет, вовсе не подозреваемый», — промолвил он. «И если репортеры тут напортачат, как в случае с Трентом, мы не найдем его никогда. С этим человеком нам нужно просто побеседовать. Он был приятелем жертвы много лет назад. Значит, жертва уже опознана». Не успел Босх ответить, как зазвонил телефон. Билец переключила Ирвинга на громкоговоритель. «Шеф, детективы Босх и Эдгар здесь. Полицейские Медина из пресс-службы тоже». «Очень хорошо», — загремел из динамика голос Ирвинга. «Как обстоят дела?» Билец нажала кнопку на телефоне, чтобы уменьшить громкость. «Гарри, может, ответишь ты?» Босх полез во внутренний карман куртки и достал оттуда записную книжку. Он не торопился. Ему нравилось представлять, как Ирвинг сидит за своим столом, накрытым безупречно чистым листом стекла, и дожидается голосов по телефону. Раскрыл книжку на странице, сплошь покрытой краткими записями, которые сделал утром, завтракая с Джулией Брейшер. «Детектив, вы там?» — спросил Ирвинг. «Да, сэр. Я только просматривал кое-какие записи. Главное, мы добились окончательного опознания жертвы. Имя мальчика — Артур де Лукруа. Он исчез из дому на Миле Чудес 4 мая 80-го года. Ему было 12 лет. Босх остановился, предвидя вопросы, и заметил, что Медина записывает имя. «Не уверен, что нам следует это сейчас придавать гласности», — добавил Босх. «Почему?» — удивился Ирвинг. «Вы хотите сказать, что опознание еще не окончательное?» «Нет, шеф, мы уверены, что окончательное. Просто если мы раскроем это имя, то тем самым дадим понять, в каком направлении двигаемся. В каком же?» «Видите ли, мы вполне уверены, что Николас Трент к убийству не причастен, поэтому идем другим путем. Повреждения на костях указывают на регулярные побои, начиная с раннего возраста. Матери в доме не было, и мы заинтересовались отцом. Пока не общались с ним. Готовим вопросы. Если мы объявим, что опознали останки, и отец услышит это по телевизору, то будет предупрежден заранее. Если он похоронил там ребенка, то уже предупрежден. В определенной мере. Но он знает, что если мы не сумеем опознать кости, то никогда не заподозрим его. Неустановленность личности жертвы гарантирует ему безопасность, и это дает нам возможность приглядеться к нему». «Понятно», — произнес Ирвинг. Несколько секунд все сидели молча. Босх ждал. Вдруг Ирвинг скажет что-нибудь еще, но тот не говорил. Босх поглядел на Билец и развел руками. Она пожала плечами. «Значит», — промолвил Босх, «мы не придаем гласности это имя?» Молчание. Затем голос Ирвинга. «Полагаю, это благоразумно». Медина вырвал из блокнота лист, на котором писал, скомкал его и бросил в мусорную корзину в углу. «Есть что-нибудь, что можно придать гласности?» «Да», — быстро ответил Босх. «Можно обелить Трента». «Исключено», — возразил Ирвинг. «Сделаем это в конце. Если вы завершите дело, тогда исправим огрехи». Босх посмотрел на Эдгара, потом на Билец. «Шеф», — сказал он, — «если будем вести себя так, то навредим нашему делу». «Каким образом? Дело старое. Мы не вправе рисковать. Если не сообщим сейчас, что Трент невиновен, то предоставим человеку, которого в конце концов арестуем, способ защиты. Он укажет на Трента и заявит, что тот был растлителем малолетних и совершил это убийство. Но он сможет это сделать независимо от того, обелим мы Трента сейчас или впоследствии». Босх кивнул. «Верно. Однако я смотрю на это с точки зрения свидетеля, дающего показания на суде. Хочу иметь возможность сказать, что мы проверяли Трента и быстро сняли с него подозрения. Я не желаю, чтобы какой-нибудь адвокат спрашивал меня, почему, если сняли их быстро, ждали неделю или две, чтобы оповестить об этом». «Шеф, Это будет выглядеть так, будто мы что-либо утаивали. Большого значения это иметь не будет, но впечатление произведет. Присяжные вечно ищут повод не доверять полицейским вообще и Лос-Анджелесскому управлению полиции в частности. Хорошо, детектив, я все понял. Но мое решение остается неизменным. О Тренте мы объявлять не будем, пока не появится обоснованно подозреваемый, которого можно будет назвать журналистом. Босс покачал головой и немного сутулился. «Что еще?» — спросил Ирвинг. «Через 2 минуты у меня совещание с начальником управления». Босх взглянул на начальницу и покачал головой. Больше никакими сведениями он не собирался делиться. Биллет сказала: «Шеф, похоже, дела пока находятся на этой стадии». «Детектив, когда собираетесь встретиться с отцом жертвы?» Босх указал на Эдгара. «Шеф, здесь детектив Эдгар. Мы пока ищем свидетеля, с которым есть смысл побеседовать до встречи с отцом. Это друг детства жертвы. Мы думаем, он может знать о побоях, которым подвергался мальчик. Этот день мы намерены посвятить его поискам. Полагаем, он в Голливуде, и у нас там много осведомителей». «Да, это замечательно, детектив. Продолжим разговор завтра утром». «Слушаюсь, сэр», — произнесла Билец. «Опять в 9:30?» Ответа не последовало. Ирвинг уже вышел.